На орбите Юпитера вспыхнуло небольшое солнце. Его яркий свет заглушил мерцание атмосферы планеты. Прихватив солнце с собой, космический корабль звездного класса «Естественный отбор» аккуратно покинул стоянку базы Азиатского флота и начал энергично разгоняться. Тени других кораблей, каждая больше Земли, побежали по Юпитеру. Через 10 минут планету затмила еще большая тень. Естественный отбор миновал Ио. К этому времени командование Азиатского флота подтвердило невероятный факт. Естественный отбор дезертировал. Европейские и североамериканские флоты немедленно засыпали Азиатский флот кучей протестов и предупреждений, изначально полагая, что столкнулись с самовольной попыткой перехватить трисолярианский зонд. Но вскоре, вычислив курс естественного отбора, они поняли, что ошиблись. Корабль двигался в сторону, противоположную нашествию Трисоляриса. Естественный отбор неоднократно вызывали по радио, но в конце концов поняли, что ответа не будет. Командование приказало выслать корабли в погоню, однако очень быстро выяснилось, что с беглецом ничего нельзя поделать. Базы на четырех спутниках Юпитера располагали достаточной огневой мощью, чтобы уничтожить естественный отбор, но командование в любом случае не стало бы стрелять в дезертира. Скорее всего, на борту корабля лишь горстка изменников, а может быть только один. Остальной экипаж, 2 с лишним тысячи человек, погруженных в дыхательную жидкость, стал просто заложником. Офицеры, командующие установками гамма-лазеров на Европе, бессильно наблюдали, как рукотворное солнце пролетает мимо, осеняя бесконечные ледяные поля юпитерианского спутника мертвенно-бледным светом. Естественный отбор пересек орбиты 16 лун Юпитера. Недалеко от орбиты Каллиста корабль достиг скорости убегания. Для наблюдателя на базе Азиатского флота маленькое солнце сжалось в яркую звезду. Она понемногу тускнела целую неделю, как космическое напоминание о боли, причиненной Азиатскому флоту. Высланному в погоню отряду тоже требовалось принять состояние погружения. Через 45 минут после старта естественного отбора Юпитер осветили еще 6 солнц. Штаб Азиатского флота остановил вращение. Командующий застыл возле иллюминатора и молча разглядывал ночную сторону Юпитера. 10 тысячами километров ниже в атмосфере сверкали молнии. Жесткая радиация двигателей естественного отбора и отряда преследования ионизировала атмосферу и породила многочисленные грозы. Яркие пятна вспыхивали то там, то здесь. С дальнего расстояния поверхность Юпитера походила на пруд, над которым идет светящийся дождь.